Приветствую вас, Церковь Божья, невеста возлюбленная. Я вот даже не знаю, как назвать свою проповедь, но мне как бы две основные мысли. Это покаяние и питание. Можно, может, ее так и назвать. И я предлагаю почитать из книги «Чисел», 21 глава, с 4 по 9 стихи. «Числа», 21 глава, с 4 по 9. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома. И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, против что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и поставь его на знамя, и всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Вот такая, кажется, короткая история. И это мы начали читать с того, что уже израильский народ, еврейский народ вышел из Египта. И на самом деле до этого они уже высказывались о том, что им не хватает мяса, что им хочется чеснока и так далее. Но вот такого наказания в виде змей не последовало. Что же произошло сейчас? Давайте вот еще раз зачитаем 4-5 стихи. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Но для того, чтобы лучше понять состояние этих людей или в чем они оказались, давайте посмотрим переводы некоторых названий. Мы знаем, что названия отображают суть, да? И вот гора Ор, она буквально переводится «свет». То есть они были наверху света. То есть с ними произошли действительно чудесные, невероятные события по освобождению из рабства. И вот от горы Ор они стали проходить, спускаться до Черного моря, или это Красное море, да, у нас еще говорят. Черное море – это Красное, да. И на иврите это звучит, Красное море, как Ям-Суф. Дословный перевод – это как Тростниковое море. И вот второе слово «суф», оно, ну, мы знаем, что в иврите есть огласовки, то есть пишутся только гласные буквы, а согласные, ну, как бы, они знают, что нужно подставить. Для этого нужно быть евреем, да, как говорится. И вот здесь, значит, слово «суф» также очень созвучно со словом «сов», то есть «у» или «о», и оно тем более даже в озвучке действительно эти буквы играют. И вот само это слово «сов», оно обозначает «конец». То есть другими словами, они сошли с горы света, и они стали спускаться, спускаться до самого, ну, можно сказать, конца, понимаете, в низину какого-то конца. А для чего? Чтобы обойти землю Эдема. Эдома, чтобы выйти, ну, к своей обетованной земле. И вот как бы состояние такое, вот кажется, остался вот еще один кусочек, и там уже твоя заветная мечта, то, к чему ты идешь. И вот ты эту мечту, ну, практически видишь. И здесь тебе надо еще сделать какой-то обход, да причем через низину, чтобы достичь этого результата. Ну и как мы все люди, мы достаточно нетерпеливы. И кажется, я уже вот тут все претерпел, уже вот иду, и вот оно уже вот-вот, еще не, ну надо еще потерпеть. И со света еще и в низину, и вот к самому концу спуститься. Именно что здесь написано вот как конец, да, название этого Красного моря. И, естественно, вот это наше нетерпение, оно всегда вызывает негодование. Ну вот как можно сказать, да что это такое, я уже жду-жду, и нет, еще один тут закуточек надо пройти. Это, и тогда уже начинается вот вместе с этим негодованием выходит на поверх даже злость и недовольство вообще всем, чем надо. И вот как они стали говорить, да мы на все согласились, мы согласились и на это, и на это. И что, опять эту манну есть, ни воды нету, каждый день какой-то преодолеем. Все, я устал, хватит мне этой жизни, наелся. И вот там я хотя бы в покое сидел, ел свой чеснок с мясом, знал, что бичи будут свистеть над головой. Ну, то есть я знал, в чем я живу. А здесь каждый день какие-то новые перипетии, и я вот уже вижу этот исход, и надо еще какой-то круг сделать. Причем, знаете, хочется ж так и шествовать по свету. Вот ты был на горе света, так вот и войти, а тут надо через низину. И вот этот ропот, вот он действительно вызвал у них такой гнев, что они даже, вот если мы обратим внимание, они смешали Бога с Моисеем. Они сказали, зачем вы вывели нас? Хотя Слово Божье говорит, что они говорили против Бога и против Моисея. Это сам Бог разделяет. А они именно говорили, вы вывели нас. То есть начинается тогда... Как бы, когда вот мы недовольны, мы забываем о том, что в нашем шествии главный Бог. Знаете, мы тогда всегда видим причину еще в ком-то, и мы тогда смешиваем, можем сказать, ваша церковь, ваши там, ваши лидеры, или там еще это ваша работа, ваши начальники. Там, ну, все мы начинаем смешивать, и нам просто это вот не нравится. И вдобавок ко всему они сказали, нет ни воды, ни хлеба, и нашей душе опротивило это негодное слово. Пища, негодная пища. И вот здесь я хочу еще с вами рассмотреть все-таки, какая же негодная пища им опротивила. И почему именно вот это заявление стало таким смертоносным для них. Значит, если мы с вами посмотрим, ну, мы все знаем, какая это была пища. Это была манна, да? И давайте почитаем с вами. Первое послание Коринфянам, 10 глава. С 1 по 4 стихи. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея и в облаке, и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. И 9 стих. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». То есть то, что мы прочитали с вами в числах и читаем сейчас в первом послании к Коринфянам, оказывается, они погибли от змей, потому что искушали Христа. Искушали, и в то же самое время они ели одну и ту же духовную пищу. Давайте прочитаем еще Евангелие от Иоанна. Шестая глава, с 32 стиха. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 32 стиха. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». И 48 стих. «Я есмь хлеб жизни». И мы видим, что пища, сходящая с неба, то есть та манна, которая приходила в пустыне, это был Христос. Это слово, которое приходило к ней от Бога, да, приходило на каждый день. Это духовная пища, которая есть Христос. И Иисус говорит: «Я есть хлеб жизни». И поэтому то событие, которое мы прочитали с вами, написано, что они искушали Христа, и поэтому были, ну, умирали от змей. Другими словами, когда эти люди сказали, что нашей душе опротивила эта негодная пища, то есть, знаете, они как бы сказали: «Да нам надоело это вот христианство. Да я вот столько...» Особенно, знаете, когда мы только приходим к Богу, у нас действительно есть такой вот внутренний восторг. Мы понимаем, что вот он истинный Бог, Он тот, кто освещает наш земной путь. И потом Он нас начинает проводить, ну, к тем обещаниям, которые сам Бог и дает. Но мы, у каждого свой путь. И бывает иногда, что от света нам надо спуститься вниз. Мы проходим какой-то закоулок, который нам не очень приятен. И мы тогда говорим: «Да толку читать это слово каждый день? Да я молился вон это, там, сколько они, 30 дней до этого. Я каждый день и слово читал, и молился, и все делал, как все, и под облаком ходил, и ничего. Вместо света я в низине оказался». Знаете, мы проходим такие ситуации, правда? И кажется такое, как на грани разочарования вот в нашем хождении перед Богом, что вроде бы вот-вот он, этот ответ приходит, а надо еще подождать. И спрашивают: «Ну сколько же еще ждать?» Но опасность в том, что когда вот эти сроки не соизмеряются с нами, понимаете, то есть мы неторопливые, точнее, мы торопливые, нам хочется все, я хотела сказать, мы нетерпеливые. И нам хочется все побыстрее и сразу. И это вызывает у нас злость. И когда мы вот в этом негодовании и злости, мы можем замахнуться даже на Слово Божие, ну, на Христа. Понимаете, как они сказали? Это действительно страшно, вот если вдуматься слова, что душе нашей опротивило. Это вот правда, не дай Бог, чтобы мы пришли к такому состоянию, чтобы сказали: «Мне опротивило иметь общение с Богом, мне опротивило есть слово, ну, читать Слово Божье». Это страшно. И часто, может быть, мы не озвучиваем это, но у нас появляется иногда раздражение, вот, так скажем, к этой правильной жизни. Ну, раньше, или, знаете, когда мы без Бога живем, у нас есть средства манипуляции. На кого-то надавить, где-то там, ну, то есть, чтобы достичь, ну, своих результатов или то, чего мы хотим. У нас есть способы как-то повлиять на ситуацию. Но когда мы приходим к Богу, мы свое упование возлагаем на Него, что Он знает все, через что ты проходишь, в какой низине ты находишься, какой поворот ты сделал. И вот эти вот рычаги ты уже как бы не можешь применить. Ты понимаешь, что это... И тогда хочется... Я не хочу ждать. Я пойду и надавлю. Я сделаю, как я делал раньше. Я там с кем-то поговорю, кому-то денежку отнесу. Или там, знаете... В семье иногда можно молчанием взять или, наоборот, скандал такой сочный закатить. То есть у каждого свои есть рычаги, к сожалению. И нам иногда хочется вернуться к ним, вот к тому, в чем мы, ну, чувствуем, что мы можем повлиять на что-то. Но Богу и тогда... Мы как бы отрицаем могущество Бога, что Его Слово, оно тебе принесет вот этот новый свет. Особенно, особенно, когда ты спустился в низину, когда ты находишься в этом вот тростниковом море, то там особенно тебе нужно Слово от Бога. Знаете, когда Бог сотворил человека, чем человек уникален, в отличие от ангелов и в отличие от животного мира. Животный мир – это у них, ну, так скажем, душа и тело земные. Ну, можно сказать, вот их, они земные представители. Ангельский мир, их вот душа и тела, они духовные. То есть мы их, у них непривычные для нас, скажем, тела, да? И только человек, он имеет в себе и духовное, и физическое тело. То есть мы как будто в нас соединены два вот этих мира, духовный и физический. И когда человек согрешил, у него именно оборвалась или нарушилась вот эта духовная природа, да? Мы стали очень ограниченными. И в чем пошло наказание? Что Бог сказал змею: ты будешь питаться от праха. А мы знаем, что прах – это земная природа. И человек, когда у него, ну, вот эта связь с духовным, ну, как бы исказилась, или мы скажем, что мы действительно стали более земные, то есть мы стали прахом. И Адаму так Бог и сказал: ты из праха взят и в прах возвратишься. То есть если ты не вернешься к духовному началу, ты возвращаешься в прах. И почему на людей, то есть люди, сказав, что эта духовная пища им опротивила, и она негодная, то есть они прямо признали ее негодной, да, для жизни, вот это не руководство. То есть, как бы сказать, что Библия – это не инструкция моей жизни, это не правило, по которым я должен жить. И они снова вернулись в эту природу праха. И поэтому на них пошли змеи, потому что змеи питаются прахом. Понимаете, в чем смысл, ну, или, так сказать, наказание, или точнее, это даже не наказание, а почему они вызвали на себя нашествие змей. И поэтому, если в нашу жизнь приходит вот это нашествие змей, тебя начинают жалить на работе, жалить, ну, в семье, жалить болезни, жалить рублем, то есть... Это же во многих сферах может проявиться. Посмотри, ну, не прах ли ты? Может, тебе не хватает именно Слова Божьего, чтобы подняться от этой вот земной природы. И давайте еще прочитаем 7 стих. Числа, 21 глава, 7 стих. «И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. «Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе. И вот здесь мы видим, то есть они пришли с покаянием, да? Хотя вот привычного для нас там покаяния не произошло, они там не сказали, что мы каемся, там, прости нас, они сказали, согрешили мы. Но вот в этом согрешили мы и есть признание или осознание, что ты согрешил. И видно дальше их текст, что они действительно уже здесь разделили. Если раньше они все в кучу смешали, вывели нас, зачем, то здесь мы согрешили против Господа и против Тебя. И они, условно говоря, ну, можно сказать, покаялись и перед Богом, и перед Моисеем. И вот здесь вот слово «покаяние», я тоже хочу вернуться в Новый Завет, что это слово на греческом «покаяние», оно звучит как «метаноя». «Метаноя» состоит из двух слов. Это «мета», что буквально означает «выйти за пределы». И «ноас» – это «разум» или «сознание». То есть «метаноя» дословно или буквально перевести, это значит выйти за пределы разума. Это как бы разрыв шаблонов твоих. Ну или вот есть, наверное, больше вы слышали, употребляется метафизика. Да? Слышали такое? То есть это за пределами или за границей физики, физических законов. То есть происходящее что-то сверх того, что мы можем объяснить законами физики. И вот покаяние, само слово, действительно, оно интересно звучит, метаноя, что выйти за пределы, ну, сознания, разума, понимания, или, ну, как за свои горизонты, в которых ты пришел, привык жить. И, но так оно и есть. Вот давайте вспомним даже, как мы обратились ко Христу. Ну, живет человек и живет своей обычной жизнью. И у него как, ряд событий каких-то происходит. И вдруг вот в его сознании прорывается, что есть что-то большее, чем, ну, вот просто люди. Что есть, ну, допустим, начало, да, размышлений, что есть что-то, что управляет этой жизнью. А потом приходит, что есть даже кто-то, кто за всем этим стоит. И у тебя вот этот привычный, ну, как бы стереотип твоего мышления, вот как, ну, разрыв мозга, да, можно сказать. Вот происходит что-то, опа, и ты понимаешь, что да, это Бог, создатель всего, и, ну, кому нужно приходить за помощью, это единственный наш Господь, это Бог. И покаяние, оно даже вот происходит как такое осознание изнутри, вот этот свет в голове у тебя прорывается, и поэтому, когда мы принимаем Христа, то здесь даже не идет речь, вот, как мы говорим, да, человек покаялся, но речь не идет о покаянии как бы, о грехах, грехах, грехах, да, а здесь вот такое возвращение к Создателю, к своему Отцу. То есть ты понял, что ты жил без Бога и хочешь жить с Богом. Твое сознание вышло за пределы обычной жизни. И потом, когда мы начинаем жить с Богом, почему опять такой, можно сказать, каскад покаяний, или мы говорим, что вновь и вновь каемся? А в чем мы каемся? Потому что, ну, мы продолжаем жить, как жили, но уже придя к тому, кто искупил нас, да, приходит вот это понимание, что мы прощены. Но какие-то дела у нас, они, ну, как по привычке. Ну, не резко же все меняется, да, или даже ты не замечаешь, что, например, есть люди, которые с детства, ну вот у них большая фантазия, и они там любят приукрасить, а потом где приукрасил, там и приврал. И потом оно, вы знаете, и оно так входит, вроде ничего плохого, ну, им не руководило, но он не очень чист на язык, то он приукрасил, там где-то не договорил, не досказал. И у тебя манера такая, она сохраняется, когда ты к Богу приходишь. И ты живешь с Богом, и потом у тебя снова раз, и ты вышел за пределы своего понимания. Ты увидел свою речь как бы выше, чем ты находишься. И ты понимаешь, что даже вот здесь в мелочи ты согрешаешь. Тебе хочется... Ну, понимаете, о чем я говорю? То есть вот покаяние, оно, когда у тебя вот разрывается твой шаблон. Ты, и Бог тебе показывает, что и вот здесь, и это происходит в течение всей твоей жизни. Почему мы не можем сказать, что вот я там 20 лет назад покаялся, ну и все, я молодец. Но ведь это не так, согласитесь. И здесь мы видим пример. Вот они вышли из Египта, они каждый день ели манну, и вот в один день они не захотели. Они сказали, нам это опротивило. И сразу пошли змеи. Почему? Потому что мы нуждаемся в этом обновлении сознания. И Слово Божье, вот Новый Завет говорит, обновитесь духом ума. Или вам нужно жить в обновленной жизни. То есть это постоянный твой процесс обновления, когда твои шаблоны один за одним рушатся, когда ты выходишь вот действительно как за пределы своего сознания, обычного, к которому ты привык. И это на протяжении всей жизни. Или, знаете, тоже есть сравнение, что когда мы приходим к Богу, Он дает нам белые одежды. И вот мы купили новую рубашку или платье. И вот и сегодня ты в новой, и завтра в новой. И скажите, как долго она может быть новой? Ну, иногда бывает и после первой стирки как новая. Одела, думаешь, ой, ну все еще как новая. То есть она еще тебе не надоела. Она такая любимая, и цвета не полиняли. Мы иногда не замечаем, что вот эта наша новая жизнь, она уже не очень-то и новая, потому что мы не принимаем вот эту манну, этот духовный хлеб для того, чтобы именно направлены мы были на изменения. Или вот я начала, что духовная природа наша, мы когда приходим к Богу, мы рождаемся свыше. Но наш человек нуждается, духовный человек, в этой новой пище. Ему нужна манна каждый день. И когда мы перестаем это есть, мы переходим в прах. Но наша задача из праха вернуться, выйти, не быть прахом. Понимаете? Или еще вот это вот обновление, почему мы в нем так нуждаемся. Ну, сейчас у нас вот время гаджетов, мобильных телефонов. И вот мы приобрели какое-то современное устройство. И уже мы знаем, что каждый месяц идет как минимум обновление программного обеспечения этого устройства. А через полгода... я, допустим, тоже в IT-компании работаю, и даже есть такие условия в стандартных, обычных договорах, что если программный продукт не обновляется более полугода, то вам надо купить новую программу. То есть ее уже обновить, как мы говорим, апгрейд нельзя сделать. Тебе надо просто купить новую программу, а потом ее каждый раз обновлять. Или телефон. То есть мы купили, и нам нужно обновление, да, программного обеспечения, которое внутри, чтобы ты был, современен. И то же самое, почему нам надо обновление. Мы не можем, 20 лет покаялся назад, и что я вот такой новый. Это неправда. Мы обманываем сами себя. Нам нужно вот этот апгрейд, это обновление каждый день через Слово Божье, через вот эту свежую манну. Поэтому обновление – это наше постоянное движение. И вот здесь люди, они просто ну, не захотели или отказались обновляться именно в духовном своем состоянии, в духовном качестве, и на них пошли змеи. Еще один такой момент, что в притчах написано: от слов уст своих ты напитаешься. И есть другие места, где ты осудишься или оправдаешься, но есть одно выражение, что именно ты напитаешься. И они своими словами пищу, которую им посылает Бог, они сказали, она негодная. То есть, понимаете, и они стали вкушать, условно говоря, то, что они и сказали. А негодная пища – это какая? Ядовитая. И на них пошли ядовитые змеи и стали впрыскивать в них яд. Понимаете, как важно? Причем интересно, что мы напитаемся от плодов уст своих, именно своих. То есть очень часто мы боимся, когда нам кто-то говорит, да, и мы говорим, не говори таких плохих слов, там, или не проклинай меня, или там еще что-то. И мы слов людей боимся больше, чем своих собственных. А ведь на самом деле наша задача, во-первых, верить Слову Божьему, что Бог говорит о тебе, и написано, никакое незаслуженное проклятие не сбудется. И слова других... Но если они не имеют в тебе веры, это пустота. Но если ты боишься слов другого человека, то значит ты веришь в силу этого слова, и тогда оно тебя достигает. Но нас учит Слово Божье, чтобы ты следил за своими устами, чтобы от тебя не сошло вот это гнилое или ядовитое слово, от которого ты и напитаешься, только оно уже приходит в виде змей, да? Это вот один момент, который я хотела с вами поделиться. И второй, что же дало избавление этим людям? Ну, во-первых, вот покаяние. То есть они вышли за пределы своего сознания. Они поняли, что все-таки этот путь – путь через пустыню и питание этим словом – это их путь жизни, и что другого им не надо. И они обратились и сказали, помолись за нас. И Бог сказал Моисею, сделай змея и поставь его на знамя. И когда человека укусит змея, он посмотрит на змея и будет жив. И вот здесь действительно… Такое тоже инструкция для жизни. После того, когда мы осознаем нужду и необходимость в Боге, в Слове Божьем, в этом питании, да, но все равно же приходят какие-то неурядицы в нашу жизнь. И вот когда укусила змея, как важно тебе в этот момент не смотреть по сторонам, кто тебе окажет помощь. Да, хочется сразу, ой, давай, тут жгут мне наложи, повязку или что-то сделай с этим укусом. Хочется привлечь людей вокруг себя к своей проблеме. Вот у меня здесь вот беда случилась. Или Бог не говорит, что когда вас укусит змея, обрати внимание сам на себя. Он говорит, нет. Посмотри на знамя, посмотри вверх, вот на этого вознесенного змея. Понимаете, как важно, когда приходят в нашу жизнь, какие бы ни были проблемы, болезнь или другие обстоятельства, то именно поднимать свой взор к небу. И в чем вот здесь загадка? Что не просто змея, потом мы читаем, что они из медного змея сделали идола, да? И уже поклонялись медному змею. Но Бог сказал, не просто змея вознеси, а поставь его на знамя. И в песне песни написано, что знамя – это любовь. То есть это Божья природа. И Бог сказал, вот эту проблему, которая в тебе, это медный змей, поставь на знамя. И вы представляете, знамя на ветру. То есть оно колышется, оно мягкое. Да? И, допустим, вот в этом знамени, вот здесь этот змей. И когда колышется знамя, оно как бы покрывает или закрывает собой этого змея. То есть, другими словами, ты свою проблему, ты ее возносишь к Богу, где вот Божья любовь начинает, ну, как закрывать его. И когда вот ты это рассмотришь, ты остаешься жив. Аминь. Я просто не знаю, получается ли у меня объяснить, донести эту мысль, но просто вот как бы в воображении своем включите. И это действительно важно, свои проблемы, чтобы они были поглощены в Боге. Потому что в нашей человеческой природе тоже есть такое, когда мы проблему приносим к Богу, и все равно наш фокус остается на проблеме. Знаете, ну вот какой тоже такой пример, наверное, зрение есть, как бы обман. Вот вы когда-нибудь проходили мимо забора, который такими колышки, или как их назвать, на расстоянии друг от друга? И вот если просто идти и смотреть на забор, то ты видишь забор. Или вот жалюзи, тоже хороший пример. Если смотреть на жалюзи, ты видишь их. А если всмотреться между ними, ты увидишь, что там вот за ними, за забором этим. Понимаете, на чем твой фокус? И вот бывает, мы приносим Богу проблему, и наш фокус остается на проблеме. И тогда эта проблема, она больше Бога. То есть на твоем переднем плане вот этот забор твоей жизни, вот что все, тупик, ты не знаешь, как выйти. Вот он на первом плане, и вот этот змей, он продолжает быть на первом плане. Но когда он в складках знамени прячется, то есть ты как будто смотришь сквозь вот эти щелки или дырки в заборе, и ты видишь, что там сочные пажити, там есть для тебя выход, там есть решение вот твоих проблем. То есть смотреть туда вдаль, и твоя проблема, она поглощена Богом. В твою жизнь приходит жизнь, к тебе приходит исцеление, к тебе приходит вот твой прорыв. Ты точно знаешь, куда тебе идти. И, то есть это такие важные аспекты в нашей жизни. И поэтому люди, когда они был вознесен этот змей, и змеи их жалили, они смотрели на него и оставались живы. И это такой урок для нас, чтобы мы, во-первых, постоянно обновлялись, чтобы мы следовали за Словом Божьим, чтобы мы не пренебрегали тем, что дает нам Бог, чтобы мы понимали, что Слово Божье – это сам Христос, это хлеб, шедший с неба, и чтобы наши проблемы в наших глазах не были больше Бога. Давайте помолимся, чтобы нам не упорствовать в этом. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, что Ты источник нашей жизни. Ты хлеб, который приходишь с неба. Ты напояешь нас. Ты даешь нам обновление каждый день. Ты преображаешь нас, наш разум. Ты даешь нам новые горизонты, открываешь перед нами, даешь нам новые перспективы. Ты поднимаешь веру в нас, чтобы нам следовать за Тобой. Господи, научи нас быть верными Тебе во всем. Прости нас, если мы негодовали, когда не исполнялось то, что мы ждали, когда нам нужно было еще и еще ожидать, когда мы раздражались на Слово Божье, когда нам не хотелось молиться, и в сердце своем мы допускали мысли, что это все все напрасно. Боже, прости нас, мы хотим жить во свете Твоем, мы хотим следовать за Тобой. Научи нас свои проблемы доверять Тебе полностью, чтобы они не затмевали знамя Твоей любви, чтобы мы укоренялись и углублялись в познании Тебя, Господи, Бог милосердный. Мы воздаем Тебе славу и честь, величие, да пребудет во веки веков Тебе, единому Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.